Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 39 стиха и ниже. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 39 стиха. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от людей, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу». Я хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, на такое удивительное выражение. Иисус Христос говорит так: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вы же думаете иметь жизнь вечную. Здесь есть на нашем собрании хоть один человек, не думающий о жизни вечной, интересно? А? Вот а я не думаю. Мне кажется, вот здесь все присутствующие, от маленького и до старенького, все, может, не всегда, но подумают о том, что иметь жизнь вечную. Согласны со мной, да? И вот Христос говорит: ну вы же думаете иметь жизнь вечную? Ну, конечно, думаем. Но мы же разумные люди. Бог нам дал разум, как нам не думать? Христос говорит: а почему тогда не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Вы думающие, мы, друзья, все думающие. И очень хорошо, что мы думающие. Когда мы встречаемся с человеком, не знающим Бога, прежде всего мы, проповедники, заданы целью, задаемся, побудить человека думать о вечной жизни. Если мы ему сразу скажем: ты держись вечной жизни, он скажет: я вообще не знаю, что это за вечная жизнь. Надо побудить его сначала думать о жизни вечной, а потом можно сказать: теперь держись вечной жизни. Ко мне одна приезжала землячка, когда я жил на севере, она торговка. У нее даже какой-то бизнес там свой она привозила, торговала там, что-то сдавала. И видно, что она такая богатенькая женщина. Несколько раз она приезжала в году, мы ее принимали, землячка, даже дальняя родственница. И вот она, как вечером мы сидим, она мне всегда говорит: Вениамин, у тебя вот столько детей, тебе надо чем-то заниматься. Ну как-то все-таки кормить, ну что ты там это все там, работенка твоя, еле-еле там концы с концами сводишь. Вот давай занимайся вот этим бизнесом, ставь это все, трудись. И она постоянно как бы переживала за меня. И вот однажды приехала опять: ты знаешь, Вениамин, какая я счастливая, сколько денег, сколько выручки. И меня начинает опять. А я ее слушаю, слушаю и говорю: слушайте, говорю, Наталья Николаевна, что? У меня есть к вам один вопрос. Пожалуйста. Она думала, что у меня такой вопрос будет. Ну, помогите мне, да, встать на ноги, в кавычках. А я говорю: Наталья Николаевна, у меня к вам вопрос. Пожалуйста. Скажите, Наталья Николаевна, а как вы думаете избежать суда Божьего? Как вы думаете? Она говорит: а я об этом никогда и не думала. Я говорю: вот в этом вся и беда ваша. А я хочу, чтобы вы об этом подумали. И к Римлянам мы читаем 2 глава, помните, написано: неужели ты думаешь, человек, что избежишь суда Божьего? Почему ты так думаешь? А некоторые вообще даже не думают об этом. А если мы с вами, друзья, хоть немножко думаем иметь жизнь вечную, то это уже хорошо, это уже прекрасно. Я недавно был в Благовестии, мы были в колонии строгого режима. В Брянской области там есть колония, 1200 зэков в колонии. И вот я пришел с братьями туда, ну там документы оформили соответствующие, прошли. По селектору объявляют: в зоне работает молитвенная комната с 12 до 2. Все желающие могут ее посетить. 1200 зэков. Ну, когда 12 часов настало, пришло, ну, может, полтора десятка или два десятка зэков. Большие 40 у всех. Это я потом узнал. Потом многие из них уже уверовали. Они с таким желанием приняли нас, братьев. Охотно слушали Слово Божье. Видно, что душа у них как жаждущая земля, как Давид говорит в 62-м псалме. И вот братья говорили проповеди. Первый, второй, третий. А мне дали в заключение сказать, четвертым. А я смотрю, зэки хорошо слушают. Прям кто-то даже плачет. Так искренне помолились, поем, в общем, пением. А сидит офицер, ему неинтересно, вообще неинтересно. Я понял, что он далеко не думающий человек. Он сидит, старший лейтенант, а его просто поставили, чтобы ничто не передали. Он обязан, зона строгого режима, попребывать в собрании в таком. Он сидит, у него газетка, он что-то мух там гонял. Потом я чувствую, ему уже тяжело, он сидит, вздыхает, на время смотрит, когда же 2 часа уже наступит. Ему тяжело уже. А я сижу и молюсь: Господи, жалко же его, это же тоже душа. За него Христос кровь проливал. Сижу, молюсь, и думаю, когда я буду говорить, я буду к нему говорить все. И мне Бог раз слово такое на мысль Иакова, мы читаем. «Теперь послушайте меня вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, будем продавать, получать прибыль». Помните, да, Иакова? И написано: «Но вы же не знаете, что такое жизнь наша, это как пар, являющий на малое время, а потом исчезающая. Между тем, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, сделаем то и другое». И вот я читаю: «Теперь послушайте меня, вы говорящие. Сегодня или завтра мы отправимся». Говорю: «Друзья, вы завтра никуда не собираетесь отправляться из этого лагеря? Тебе сколько?» «О, мне еще 8, а тебе, а мне еще 12, а тебе еще 14. А может, здесь есть человек, который думает завтра куда-то отправиться, в какой-то город?» Я смотрю, этот офицер попал в точку, я ему... Он все, он так, знаете, он весь все, газетку ту бросил, в голову поднял. Я говорю: «А вы, наверное, думаете завтра отправиться в тот или иной город?» Он так, знаете, весь вообще прямо, ну, пришел в себя, как блудный сын, или начал приходить в себя уже. Я говорю: «Вы так можете сказать, а вы знаете, что такое жизнь ваша? Это же как пар, являющий на малое время. Сегодня человек живой, а завтра его нету. Сколько таких случаев? Надо подумать о вечности, надо подумать о Боге. Надо подумать, что жизнь наша, она очень скоротечна, очень коротка». А потом он слушал меня, слушал, он уже все, надался, все в это, ну... А потом понял, что зэки-то на него все смотрят. И он, знаете, вот так, зэков как посмотрел, что они его все улыбаются. Мне: «Давай, давай, давай, давай». Уже как бы улыбается даже. Он раз на них посмотрел, и опять так... И опять газетку взял, опять сидит там, что-то делает. Ну ладно, дело к 2 часам, собрание закончилось. Я подошел к нему, говорю: «Вы знаете, говорю, дорогой друг, вам, наверное, тяжело пребывать на таких собраниях. Ну что, сидят, они слушают, да, они вроде... А вам не интересно? Мне интересно». А он говорит: «Слушай, сегодня было очень интересно». А потом мне говорит: «Откуда ты знаешь, что я завтра в город собираюсь, другой?» А я правда, говорит, я сегодня на сутках, а завтра я хочу к маме в город поехать. 70 километров хотел. К маме. Давно не посещал ее. Я говорю: «Я-то ничего не знаю. Бог все о вас знает. И вам надо, уважаемый офицер, подумать о жизни вечной». И он меня потом так отвел, говорит: «Слушай, говорит, да, мне так еще никто не говорил». Я говорю: «То Бог вам сказал». Друзья, вы знаете, вот Бог хочет, чтобы всякая душа могла думать о жизни вечной. Если человек начнет думать, это уже хорошо. Бог его уже поведет. Это добрый путь. А когда человек беспечно, и он даже к себе относится, и к своему состоянию, к своей душе, это очень плохо. Надо думать о том, чтобы иметь жизнь вечную. И вот всем думающим Иисус Христос говорит: «А придите ко мне, чтобы иметь жизнь. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете иметь жизнь вечную, вы исследуете Писание. А Писание, они свидетельствуют обо мне», говорит Иисус Христос. Писание, друзья, оно открывает нам Сына Божьего. А имеющий Сына Божьего, Иоанн говорит, он имеет жизнь. Так вот, Писание, оно открывает нам Сына Божьего. Без Сына Божьего мы жизни не будем иметь. Хоть и думаем о ней, думаем, но если мы не придем к Сыну Божьему, мы не будем иметь. Исследуйте Писание. Вот здесь вот молодежь сидит. Дорогая молодежь, если вы хотите не просто думать, не думайте иметь жизнь вечную, а хотите ее и иметь, нужно исследовать Писание. Исследовать. Мне нравятся вот эти слова, которые прозвучали Иисусу Навину. Написано так: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнить все, что в ней написано». Скажите, молодежь, а сколько лет было Иисусу Навину, когда ему прозвучало это такое хорошее пожелание? А? Сколько лет было Иисусу Навину? Не знаете, молодежь? Вот если, например, я вам скажу: «Да не отходит вся книга, закон от уст твоих, поучайся. Это ну, мы молодые, у нас еще впереди жизнь. А Иисусу Навину было 85 лет. У нас же даже таких стариков на собрании нету. 85 лет. Ему говорят, дедушка 85-летний, да не отходит книга сия от закона от уст твоих, но поучайся в день и ночь, дабы тебе в точности исполнить все, что в ней написано. Бог, друзья, хочет, старенькие мы, а молодые тем более, чтобы мы могли исследовать Писание, полюбить Священное Писание. В 118-м псалме псалмопевец говорит, «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Друзья, мы должны любить закон. Если мы хотим исследовать Писание, нужно любить этот закон. А любовь к закону я чем могу доказать? Я весь день размышляю о нем. А дальше он вообще так говорит, я стал мудрее врагов. Заповедью твоей ты сделал меня мудрее врагов, ибо заповедь всегда со мною. Я стал, написано, разумней учителей. Я стал сведущий старцев, потому что повеления твои храню. Вы представляете, на какую духовную высоту любовь к закону возвела псалмопевца? Мудрее, разумнее, сведущ, и все это заповедью сделал. Заповедь это все делает. У нас, друзья, мы посетили хантов зимой, а они охотники в лесу. И мне вот два ханта рассказали такой интересный случай. Я думаю, вам тоже будет очень интересный. Мы, говорит, в общем, пошли на охоту и вышли на след лося. Ну и кто сахатый зовет лося. И, в общем, мы гнали этого лося и ранили лося. И ранили, и опять его догоняли. А потом эти ханты говорят, и вы знаете, вот он уходит от нас, лось, а мы за ним идем. И мы поняли, что он уходит в сторону заповедника. Там есть заповедник, в Ханты-Мансийском округе есть заповедник. И зверь это хорошо знает, и ханты знают. Ханты, охотники, они не имеют права в заповеднике стрелять зверя. И вот мы идем за ним, и уже немножко до заповедника, а он прямо в заповедник уходит. И мы думаем, будет убить бы его до заповедника. И не успели. Там, говорит, река уже замерзла, зима была. Он эту реку перебежал, а на том берегу реки уже заповедник начинается. Он перебежал реку, он понял, что он в заповеднике. И вы, говорит, представляете, он даже бегать перестал там. Друзья, зверь в заповедник бежит. А знаете, что такое заповедник, от какого слова? Заповедь. И вот Давид говорит, что заповедью ты садила меня мудрее. Понимаете, заповедью. Есть вот эта заповедь. Мы иногда раненые, мы не знаем, куда бежать. Да в заповедник надо бежать, в заповедь Божью. А мы иногда кровью истекаем духовно. Эта жизнь уже может уходит у нас, а мы не можем в заповедь, в заповедник бежать. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а не свидетельствуют обо мне. Надо исследовать. Сегодня я смотрю, вот молодежь как-то не любит Слово Божье. Надо исследовать. Это удивительная книга. И когда это Слово нам будет открывать Иисуса Христа, мы с вами не просто будем в числе думающих, хотя это хорошо, я еще раз подчеркиваю, а в числе имеющих жизнь вечную. И не просто даже жизнь вечную, а имеющих еще любовь к Богу. Вы, говорит, я знаю вас, вы не имеете любви к Богу. Мы иногда, друзья, когда вот нам выгодно, выгодно, мы и так говорим, да, как в Библии написано, мы хотим как выгодно. А когда не выгодно нам, мы не прибегаем к Священному Писанию, а надо, друзья, всегда прибегать. Исследуйте Писание. Друзья, я вот вам хочу признаться, я люблю Слово Божье. И вы тоже полюбите его. В Слове будет открываться нам Сын Божий, а в нем мы имеем жизнь и жизнь вечную. Слава за все нашему Господу. Аминь.